Если сознание включить в сферу общечеловеческих интересов, то тем самым выключается оно, до известной степени, из сферы интересов личных, своих. Может случиться и так, что сфера общая, сверхличная, заменит полностью собою личную сферу. Так оно всегда и бывает у тех, кто духом велик. Чаша общего блага замещает явление личного порядка. Поднимаясь по лестнице духа, и через эту ступень придется идти, так как только при этом условии возможен дальнейший подъем. Надо всем сердцем понять, что личное означает конечное, ограниченное и смертное. При каждом воплощении на земле бессмертная индивидуальность человека облекается оболочками, совокупность которых составляет его личность. Цель существования очередной личности на планете – это собрать нужный материал опыта для перевоплощающейся индивидуальности человека, для бессмертной триады, чтобы обогатить ее новыми накоплениями и дать этим возможность более полного проявления на тех высших планах бытия, где пребывает триада, освобожденная от тесноты, связывающих ее низших оболочек. Это и есть цель, назначение и смысл человеческой личности. Сама по себе она не является самоцелью, но лишь средством, орудием, инструментом для достижения цели более высокой и значительной. В каждом из очередных воплощений дается человеку его личное выражение. Сегодня это воин, завтра плотник, потом раб, потом правитель. Потом монах, потом писец и так далее и далее, пока не коснется дух всесторонне и широко самых разнообразных условий жизни, которые дают ему возможность также всесторонне раскрывать неисчерпаемость и силу потенциала его духа. Привязать себя к личности одного из прошлых воплощений или воплощения настоящего и отождествить себя с нею, значит ограничить беспредельность возможностей своих малым мерком этого временного и тесного сочетания внешних условий, которые сами по себе, взятые в отдельности, лишены самодавлеющего значения. Все, что связано с личностью человека, не может заменить ему многовековой разнообразнейший опыт его индивидуальности, на жизненной нити которой личности нанизаны как отдельные бусы. Вся индивидуальность обычно не может проявиться в рамках отдельной личности и потому проявляется только частично. Личность, в силу чисто физических ограничений, редко бывает выразительницей всех накоплений индивидуальности, и только там, на плане бессмертных, вспыхивают все накопления бесконечных веков всеми огнями своих достижений. Личность – орудие бессмертной триады и, как таковая, исполнительница ее начертаний, ее воли, приближающих ее к полному и сознательному слиянию со своей бессмертной триадой еще на земле, пока еще в теле. Выражение «быть взятым на небо» живым и означает это растворение личности и слияние сознания ее с сознанием высшим, сознанием индивидуальности, что означает достижение ступени непрерываемости сознания при переходе великих границ, то есть в момент смерти человека, когда умирает его тело, в котором уявлялась его личность и с которым часто она отождествляла себя. Личность и страдания ее – ничто по сравнению с теми достижениями, которые накапливаются в чаше благодаря всем опытам жизни земной, столь горьким и тяжким порою. Качество духа и есть те элементы бессмертия, которые столь нужны для наполнения чаши и отсутствие которых обрекает человека на невозможность проявить себя на высших планах надземного мира.